Глава 14. В столовой нервно прохаживался туда-сюда Ястин. Нарезал круги и зигзаги. Даже не знаю, как он не сбил с ног других адептов. Сегодня на поздний завтрак явилось немало студентов. Дрион замер посреди зала, как изваяние. Как только мы появились, оба стремительно двинулись навстречу и едва не снесли двух надгаров с подносами в руках. Парни ловко отскочили в сторону и покосились на Дриона с Ястином почти без осуждения. Кажется, они понимали их чувства. Арви в свободном платье-балахоне шарахнулась от Фама и едва проскочила мимо надгара. «Ну что, все в порядке?» Ястин спросил так громко, что, кажется, услышали все в столовой. Некоторые адепты обернулись. Другие, видимо, уже привыкли и не удивлялись. «Все нормально», — поспешила я успокоить Надгара. «Нам просто дадут несколько параллельных расследований». «Нам!» — Магда жестом указала на всю честную компанию. Дрион, понимающе кивнул. «Ладно, работаем вместе», — сказал он очень спокойно, будто ожидал чего-то похуже и порадовался легкому наказанию. Ястин испустил облегченный вздох. «Ладно, нам надо побыстрее перекусить и явиться в зал распределения. Туда прибудут жертвы», — подал голос Аркарис и осторожно приобнял меня. Лицо Ястина вытянулось. На минуту он сосредоточился на ладони Вирна на моей талии, но быстро отвел глаза. Я обернулась к Аркарису. Промелькнула неприятная, нехорошая мысль. «Неужели Вирн так столбит территорию?» Намекает Надгару, что тому ничего не светит, и у нас все на мази. Но Аркарис выглядел немного рассеянным, досадливым, смурным. Похоже, он действовал на чистых инстинктах. Моя близость, контакт наших тел успокаивали Вирна, помогали обрести твердую почву под ногами. Ястин понял это тоже. Еще раз вздохнул и направился к столам с едой. На полпути Аркарис придержал меня и с улыбкой напомнил: «Не нарушай наш ритуал. Мы принесем еду, напитки и выпечку. А ты жди, как истинная хранительница нашего трио». Мгновение я еще понежилась в его голубом взгляде, теплом и ласковом, как утреннее южное солнце, и отправилась за наш обычный столик. Вскоре ко мне присоединилась Магда. Облегченно выдохнула. И пока мужчины усиленно набирали себе побольше еды, вполголоса произнесла: «Считай, пронесло. Я боялась, что будет хуже. И очень рада, что этих гадов отчислили». Ее глаза яростно сверкнули и сразу потухли. «И Марви?» Гварла странно потупилась, осторожно коснулась моих пальцев своими. «Прости, что не помогла. Ну, там, в танзале. Мне бы искать металл, пытаться шарахнуть их чем-нибудь с помощью магнитного поля. А я совсем растерялась. Только и думала, куда бежать и что делать. Надо было применить боевую магию, атаковать, поддержать тебя. Извини». Она замолчала, грустно глядя перед собой и задумчиво теребя прядь волос. Я пожала ладонь Магды и улыбнулась в ответ на ее удивленный взгляд. Все обошлось. А в той ситуации любая бы растерялась, попыталась утешить девушку. Я могла бы сказать, что просто старше ее, мудрее и опытней. Не раз читала в газетах и интернете, как действовать в подобных случаях, как разговаривать с подвыпившими хамами, как приводить себя в чувство. Но решила, что на ближайшие дни потрясений достаточно. Ни к чему Магде знать о моем возрасте, по крайней мере, пока. Теперь у нас с напарниками появился общий секрет. Тот самый, что ребята нахально раскопали в местной картотеке. Тайна, которую не знала даже моя новая подруга. Надеюсь, на сей раз самое, что ни на есть настоящее. Мы с Магдой немного пощебетали о своем, о женском. Гварла даже есть не начинала. Наверное, из солидарности со мной. Вскоре вернулись мужчины. мне, как обычно, сервировали стол. Дрион поставил рядом с собой громадную тарелку с внушительными ломтями мяса и несколькими круглыми овощами, похожими на картофелины. Как и другие представители его расы, Фам пил какой-то голубовато-зеленый напиток. Смесь соков разных фруктов и овощей с родины Дриона, если верить Мальгриму. Замок-волшебник внезапно расщедрился на эту информацию, совершенно не пытаясь в очередной раз поддеть меня. Видимо, решил, что пока ярких впечатлений нам с Магдой хватило с лихвой. На самом деле, меня еще немного потряхивало. Особенно после встречи с мерзавцами из Танзала. Там, в кабинете права. Вероятно, во время разговора с преподом чувства отключились, чтобы дать возможность мыслить здраво, принять наказание. А вот сейчас внезапные эмоции догнали и нахлынули с неожиданной силой. С одной стороны, я ужасно радовалась, что этих паршивцев наказали, и кажется гораздо строже, чем они сами рассчитывали. С другой, нет-нет, да и вспоминались сальные взгляды, грубые прикосновения, запах пота и алкоголя, несвежее дыхание на лице. Омерзение, когда жадные пальцы мяли ягодицы. Почти до тошноты, до спазма в желудке. А еще это ощущение, что ты всего лишь развлечение для толпы буйных мужчин. Не более чем кукла, с которой можно сотворить все, что ни попадя. Ужас. Представляю, каково приходится жертвам насилия, особенно юным девушкам. Уж если я, умудренная жизнью женщина, воспринимала все настолько остро, болезненно. А ведь надо мной даже не надругались, только начали приставать. Не сквернили тело, лишь смачно плюнули в душу. Аркарис будто ощутил мою напряженность, тревожность. Его горячая рука легла на спину, осторожно погладила, нисколько не стесняясь присутствующих, ни приятелей за нашим столом, ни зевак за соседними. Вирн взял мою голову за подбородок и ласково произнес. «Марви, я представляю, что ты пережила. И очень сожалею, что меня не оказалось рядом». Глаза его полыхнули яростью, тело окаменело. «Но мы тут с Дрионом и Ястином вызвали этих тварей на поединок. Поверьте, очень скоро они пожалеют, что родились на свет». Скулы Аркариса резко очертились. Подбородок выпятился, губы вытянулись в жесткую полоску. Я покосилась на Ястина. Его суровое лицо было под стать воину, а не мальчику-адепту. Дрион и вовсе выглядел наемным киллером перед очередным делом. Хладнокровным, рассудительным, готовым убивать. Магда бросила на меня встревоженный взгляд и озвучила наши общие опасения, прежде чем я на это решилась. «Ребята, нам, конечно, очень приятно, но вы не боитесь, что нас накажут?» Аркарис решительно помотал головой. Ястин сделал резкий отрицательный жест. Дрион даже не шелохнулся. «Ястин с Дрионом и спросили разрешение у права еще вчера ночью», — объяснил Вирн. «Вместе сходили, расписали ситуацию. Прав сказал, что мы в своем праве. Это будет нечто вроде дуэли, магической и физической. Аль обещал предоставить нам площадку в своем поместье. Утром прислал весточку, пока ты спала. Мы теперь вроде официальных друзей семьи. Даже Омлис не возражал. Я немного успокоилась. Но все же еще никогда я так не переживала за напарников. Я боялась не их проигрыша в схватке, травмы или серьезных увечий. Аркарис и сейчас поймал мои мысли на лету, погладил снова и мягко произнес. Ничего с нами не случится. Тем более в дуэли участвуют еще Торн, Лам, Болн, Мант и Вунд. Да-да, закивал Вирн на мой потрясенный взгляд. Драться будем 8 на 9. Так что для волнений нет причин. Покончим с новым делом и покажем этим мерзавцам, где раки зимуют. Я постаралась отвлечься, подумать о грядущих заданиях. Но сердце нет-нет, да тревожно ёкало в груди. Не то чтобы я предчувствовала беду, скорее слишком волновалась за своих мужчин и за братьев Ваттарнов. Странно, но первые наши заявители стали нашими добрыми приятелями. Я ощущала, что наша встреча на дуэли не последняя, и не последнее их участие в нашей судьбе и учебе. Магда комментировать не стала. Только окинула напарника взволнованным взглядом. Дрион повел могучим плечом и усмехнулся так, что у меня мурашки побежали по спине. Гварла заметно приободрилась. Мы спокойно поели и отправились в комнату распределения. Здесь все было в точности так же, как я помнила. Гигантский белый зал, зелено-синий водопад из прозрачной субстанции вроде пара. Его смешные завитки у пола и до невозможности торжественная атмосфера. Я проникалась ею и в прошлый раз, просто не отдавала себе в этом отчета. Теперь же казалось, мы присутствуем на некоем удивительном таинстве. Так и подмывало задержать дыхание, вытянуться по струнке и наблюдать. Парвис появился из противоположной стены. Стремительно прошел сквозь водопад и сделал широкий жест рукой. В то же мгновение из ближайшей стены показались несколько существ. Три громадных фама. Парень и две девушки. Тонкий, словно стручок, Арви, и второй, чуть более жилистый, выстроились в стройную шеренгу. Гварл с очень хищными, острыми чертами. Чуть полноватый мужчина, похожий на человека. И... люди-олени подоспели следующими. Хм... оказывается, я видела далеко не все расы из соседних миров. Или они прибыли откуда-то издалека? Взгляд невольно уперся в существ, похожих на мифологических хинт, только в мужском и женском качестве. Стройные бежевые тела, покрытые мягким пушком, заканчивались вовсе не оленьей шеей и головой, человеческим туловищем с вполне цивилизованной одеждой. Ну и человеческой головой, конечно же, тоже. На двух женщинах сидели как влитые черная и темно-синяя рубашки с красивыми желтыми пуговками, испещренными тончайшими орнаментами. Их длинные золотистые волосы сплетались на голове в сотни жгутов и складывались в замысловатые узоры. Крепкие мужские торсы трех других хинт обтягивали рубашки из более светлой ткани, с эффектной шнуровкой на груди. Лица людей-оленей неуловимо отличались от человеческих. Более удлиненные, как у Арви, но в то же время гораздо более гармоничные. Они поражали какой-то почти неестественной красотой. Мягкие, аккуратные черты, миндалевидные раскосые глаза с длинными темными ресницами, выразительные фигуры. Единственный недостаток удивительной расы – мужчины выглядели почти так же женственно, как девушки. И вот пока я рассматривала существ во все глаза, к нам приблизилась высокая плечистая фама. Будь она человеком, я сказала бы, кровь с молоком. Фигура пловчихи, ноги от ушей, круглое лицо с простыми, но приятными чертами. Наверняка в своем племени ее считали красавицей. Вслед за фамой к нам двинулись три хинды, двое мужчин и девушка. Ее трогательно острые ключицы придавали облику оленихи хрупкости и изящества. Жгуты из волос кокошником окружали овальное лицо. Я рисовала бы с девушки сказочную принцессу, если бы не тело оленя. Жертвы встали напротив, на расстоянии нескольких шагов. Парвис поравнялся с их стройной шеренгой и провозгласил: «Выбор сделан. За вами два расследования. Остальные свободны». Оставшиеся гости Академии ушли в ближайшую стену. Я думала, Парвис или Прав останутся, чтобы выслушать заявителей, что-то посоветовать, как в наше первое расследование. Но эльф улыбнулся, показав все клыки сразу. Радостно бросил. «Работайте!» И был таков. Несколько минут мы разглядывали жертв, а они нас. Тишина в зале звенела натянутой струной и начинала действовать на нервы. Аркарис снова обнял меня за талию. Значит, проняло и его. Ястин переступил с ноги на ногу и нахмурился. Магда привычно кусала губы. И только Дрион не проявлял ни малейших признаков беспокойства. Ни один мускул не дрогнул на его каменном лице. Фам замер в своей излюбленной позе. Руки сложены на груди, ноги на ширине плеч. Наконец мы с Магдой переглянулись, ощущая, что пора брать дело в свои нежные женские руки. Переговоры все же лучше вести девушкам. А может, нам подсказали преподы? Я по-прежнему не различала, когда они нас направляли, а когда срабатывала интуиция, собственные познания в дедукции и психологии. «Всем хорошего дня! Рады приветствовать вас в Академии!» Начала почти официально. Гости немного расслабились и сосредоточились на мне. «Предлагаю отправиться в нашу совещательную. Там все и расскажете». Не сразу поняла я, почему жертвы не двинулись с места и не выразили особого желания принять предложение. Только спустя секунду дошло. «Ну, конечно же!» Каждый заявитель хотел поговорить с нами наедине. Никак уж не в общей комнате, в присутствии других жертв. «Мы начнем с вашего дела», — бездумно ткнула я пальцем в хинт. «А вторая заявительница подождет вопросной. Мы закроем дверь, и никто ничего не услышит». Это гостям понравилось гораздо больше. Хинды переглянулись и слабо заулыбались. Фама коротко кивнула. Аркарис потянул меня в сторону, и мы не спеша миновали несколько помещений, пустых и не очень. Я вдруг вспомнила слова ребят о том, что еще не умею пользоваться транспортной магией. Надо же! Я раньше и не задумывалась о том, что иду вслед за напарниками в стены, помеченные розовыми пятнами, не понимая, как они их выбирают. Молодец! Хорошее начало! Телепатически похвалил Кольвис. Теперь постарайся снова почувствовать энергию помещений. У каждого зала здесь своя аура и магия. От нее и пляши. Нужно просто запомнить, какие ощущения у тебя от энергетики той или иной комнаты. Искать стену, откуда веет нужной магией. А потом двигаться так, чтобы эти ощущения все время усиливались, а энергия приближалась. Звучало вроде бы просто. Я почувствовала теплую руку Аркариса на своей талии. Прониклась поддержкой Вирна, как еще недавно он моей. Постаралась, как в танцзале, видеть и почти осязать магию вокруг, наполняться ею и запоминать ощущения. Поначалу не получалось ничего. Перед глазами мелькала сизая дымка ауры замка, местами расчерченная яркими оранжевыми прожилками, словно мышца сосудами. Я так поняла, этим аура Мальгрима отличалась от ауры обычных зданий, неживых и неговорящих. Энергию спутников я постаралась игнорировать. Слишком она была яркой, мощной и очень сбивала настрой. Комнаты и впрямь дарили совершенно разные ощущения. В одних мне становилось вдруг жарче и хотелось расслабиться, передохнуть. В других тело резко приходило в тонус, будто готовилось к спортивному состязанию. В третьих мысли начинали носиться быстрее света. Чудилось, даже атмосфера в залах разная. Где-то дышалось легко и свободно, где-то чувствовалось напряжение, а где-то накалялись эмоции. А когда мы добрались до совещательной, я поняла, почему именно в этой комнате нам думалось гораздо легче. Голова моментально прояснилась. Меня окутала прохлада. Я обожала жару, знойное солнце, что оседает на коже теплом. Но здесь впервые оценила и холод. Он не пробирался под кожу, как хлесткий осенний ветер, не вызывал безумные стайки мурашек, не заставлял кутаться в одежду и думать лишь о горячем чае. Он настраивал на работу, серьезную и вдумчивую. Когда же Магда приоткрыла дверь опросной и сделала широкий приглашающий жест для Фамы, в меня буквально ударили потоки энергии. Срочно захотелось раскрыть все секреты, поведать миру о самом потаенном. Слова сами собой вертелись на языке, так и норовя выскочить наружу. Как у них тут все любопытно устроено!» Магда прикрыла дверь вопросную, и я дала знак остальным располагаться, как им удобно. Хинды присели на пол, по оленьи сложив длинные стройные ноги. Я выбрала кресло напротив. По сторонам разместились напарники, оттеснив Гварлу, которая собиралась примоститься рядом. Дрион поставил кресло за нашими спинами и свободно в нем развалился, но все равно возвышался надо всеми на целую голову. Олениха посмотрела на спутников, будто спрашивала их согласие, и начала свой рассказ. Мужчины одобрительно поглядывали на нее, словно давали согласие на продолжение. Интересные у них отношения. «Наш народ зовется Шеррай. Мы живем общиной, на берегу реки, в домах, наколдованных из деревьев». Голос девушки звучал настолько нежно, певуче, что я заслушалась с первых слов. «Каждые полгода мы меняем облик, полностью превращаемся в людей, а потом снова становимся, как сейчас. За человеческие полгода мы должны выбрать себе двух спутников жизни, двух мужей, если говорить по-вашему». Девушка покосилась на мужчин. Те застыли с каменными лицами. «Снова превращаясь в Шеррай, мы играем свадьбу на берегу реки и несколько недель живем втроем». Я вдруг ощутила, как с одной стороны тело обдает жаром, с другой — прохлада ложится на плечо приятным невесомым прикосновением. Краем глаза я заметила, что напарники оживились и слушают жертву с особенным вниманием. Аркарис нахмурился, потемнел лицом. Ястин, напротив, заметно приободрился. Давно я не видела его таким вдохновленным. В общем, девушка замялась и слегка залилась краской. «Есть такой момент. Он называется Тарка. Это мгновение, когда мы сливаемся с избранниками по очереди и потом становимся как одно целое. При одном условии. Если в человеческий период были верны друг другу. Сразу после избрания». «А у вас слияние не получилось», — догадался Дрион, пока напарники обменивались испепеляющими взглядами. Я понимала их реакцию. Уж больно это родство, объединение тел и энергий, походило на наши отношения. Аркарис был мне ближе, роднее, но и Ястин ощущался, как частичка меня самой. Без него я затосковала бы даже рядом с Вирном. Ребята это прочувствовали, прониклись. И теперь Аркарис злился, а Ястин воспрянул духом. Я не хотела давать ему надежду, но обрубить концы прямо сейчас тоже оказалось не в силах. Поэтому мазнула по напарникам взглядом, полным осуждения. И ребята сосредоточились на рассказчице. Она медлила, робела, не решаясь ответить на вопрос Дриона. Магда немного подалась вперед, явно планируя помочь девушке. Но вместо нее слово взял один из мужей. Его рисковато выточенные черты больше походили на мужские, чем у второго. Но голос журчал и лился, как звон хрустального колокольчика. «Когда мы сливались с Эвирой, внезапно почувствовали сильную боль. Она возникает только в одном случае. Если кто-то из нас троих загрязнил свое тело связью уже после того, как мы поклялись друг другу в верности и обменялись частичкой магии. олениха обхватила себя руками и уронила взгляд в пол. Мужчины замерли по сторонам от нее. «И вы хотите знать, кто предатель?» Выступила в роли капитана очевидность Магда. Шаррай одновременно наклонили головы, выражая согласие. «Мы отправимся в ваш мир завтра. Покажите поселение, познакомитесь с друзьями и соседями», — предложила я. Шаррай закивали снова. «Я зайду за вами часов в 11», — предложила Эвира. «Да, отлично», — согласилась Магда. «Но есть еще одно условие. Каждый из вас обязан поговорить с нами наедине. Так работают сыщики». С нажимом закончила Гварла, потому что Шаррай начали тревожно переглядываться и с сомнением мотать головами. «Без этого никак», — рубанул Дрион. «Вы можете отказаться». Шаррай ненадолго замерли, многозначительно косясь друг на друга. Их молчаливый диалог длился 10 минут, если не больше. Мы терпеливо ждали. В конце концов, никто тут никому не обязан. Ничем и ни в каком виде. Если жертвы откажутся, нам же меньше работы. Мне эта троица все больше казалась какой-то странной, неискренней. И, похоже, напарники разделяли мои подозрения. Когда мое терпение уже подходило к концу, Аркарис обнял за талию, Ястин принялся барабанить пальцами по креслу, а Гварла откинулась на спинку стула с шумным вздохом, Эвира выдавила. «Согласны». Жертвы поднялись на свои оленьи ноги и ушли прежде, чем мы успели с ними распрощаться. Едва Шаррай скрылись из виду, до этого момента неподвижный и невозмутимый Дрион нахмурился и озвучил общее впечатление. «Они странные и явно неискренние». Аркарис взял меня за руку. Его горячие пальцы заметно вздрагивали. Ястин сделал шаг навстречу, но притормозил в полуметре, не решаясь подойти вплотную. Дрион оглядел наше трио понимающим взглядом и разрядил атмосферу. «Ну и ладно. Расследуем это скользкое дельце. Уверен, все получится. Идем к следующей жертве?» В эту минуту перед нами вырос Кольвис. Я аж отпрянула от массивного фама. Мужчина отрицательно помахал руками, предупреждая наше поползновение в сторону опросной. «Мы с правом все переиначили», — пояснил Кольвис. «Вам достаточно дела Шаррай. Оно очень интересное, сложное и познавательное. Фам прошелся по мне с напарниками таким взглядом, что стало очень не по себе. Язвительные намеки Мальгрима и его сальные шуточки рядом не стояли. Вторую жертву мы уже отправили к другим адептам. Словно бы между делом добавил препод. Развернулся на пятках и вышел вон. М-да, сегодня все уходят, не прощаясь. День Великобритании, что ли?»